образуя неряшливые фонтаны, комьями взлетала земля, кучился, клубился серо-желтый дым. Взрыв рядом, совсем рядом, один, другой. Всадник, казалось, ушел от них, но еще один, последний, рванул под брюхом коня, и конь, взлетев, сделал кувырок через голову. Медленно рассеялись дым и пыль. Конь осторожно вставал на передние ноги, а всадник неподвижно лежал, раскинув руки. «Стоп!» — восторженно закричал режиссер. Оператор с крана показывал большой палец. Американизированный комбинатор на портикабле сотворил из большого и указательного пальца букву «О». «Окей», значит. Витязь уже поднимался на ноги, и к нему, беспечно помахивая нагайкой, шел непревзойденный маэстро трюка Петр Никифоров. «Снято!» — еще раз закричал режиссер, и тотчас в съемочной группе, как в колбе после подогрева, началось броуновское движение. Нет ничего в кинопроизводстве более деловитого, более организованного, более стремительного, чем сборы к отъезду домой. «Поздравляю!» — сказал Виктор, подойдя к режиссеру. «Господи, снято! Господи, пронесло!» Глядя на Виктора счастливыми глазами, возблагодарил Бога Андрей. «Ты знаешь, ощущение такое было? Нет, добром это не кончится. Нет, что-нибудь страшное случится. Господи, снято!» Подошедший к ним вместе с Геннадием маэстро трюка услышал последние слова. «У нас никогда ничего не случается. Фирма веников не вяжет, она покупными парится. Витя, я вмиг переоденусь и вместе в город поедем. Я тебя довезу». «Тогда я машину забираю», — радостно решил режиссер, глядя вслед идущим к автобусу трюкача. Хлопнул Виктора по плечу, сказал, как о давно решенном: «Значит, через 2 часа опять встретимся», и побежал к «Черной Волге», которую ценил как атрибут избранности. Виктор ни черта не понял про встречу через 2 часа, но задумываться об этом не стал. А через 10 минут, выводя свой потрепанный Volkswagen на Севастопольский проспект, Петя все объяснил. «Я столик в ресторане Дома кино заказал. Приглашаю». «Директор, режиссер, оператор, я и вы с Геной», — подсчитал догадливый сценарист. «Значит, столик на 6. Правильно, Петя?» «Писатель, психолог», — с насмешливым уважением отметил Петр. «Угадал». «Форма скрытой взятки», — констатировал Виктор. «Сколько ты теперь за подсечку берешь?» 3000. 1000 на конюшню и нам с Геной по 1000. Не оборачиваясь, Петр спросил у сидевшего на заднем сиденье Геннадия: «Справедливо, Гена?» «Справедливо, Петр Васильевич», — серьезно подтвердил он. «Совсем еще недавно по 1000 брал», — укорил Петра за корыстолюбие Виктор. «А овес-то нынче не укупишь». Так, перебрехиваясь, катили по Москве. Виктор не хотел вести серьезный разговор при Геннадии. Когда остановились на Васильевской, он сказал: «Петя, я в ресторан не пойду. Что-то погано себя чувствую». «Без балды?» — строго спросил Петр. «Но век свободы не видать», — в тон ему подтвердил Виктор. «Тогда вот что». Петр уже к Геннадию обращался. «Ты, Гена, пока я Виктора домой отвозить буду, проверь, чтобы здесь по хай-классу проходило все. Сможешь?» «Смогу, Петр Васильевич». Облеченный доверием Геннадий вылез из «Фольксвагена». «Поехали». Виктор, глядя через ветровое стекло на постылую Москву, напомнил: «Мы не договорили, Петя». «Я понял. Спрашивай». «Кто этот Серегин, приятелек, который про КГБ рассказал?» «Да ты его должен знать. Помнишь, когда татаро-монгольское нашествие снимали, тебя еще на диалоги вызвали? Мы вместе с Соболевской группой работали. Так у Коли Такой паренек был интеллигентный. Да помнишь ты его...